и открыл замки своей души, выпуская его на свободу. Я обратился в дверь, в пролом в стенах этого мира, и из него ударил смертельный и холодный ветер, который тоже был я. Я, ветер, несся вперед, высасывая тепло душ окружающих меня людей, не щадя никого. Живых союзников у меня на этом корабле не было. Резким ударом сломил примитивный щит, окруживший четверых колдунов, и быстрым глотком выпил их души. И, уже затихая, вновь возвращаясь в тело, понял, что где-то в глубине корабля остался кто-то живой. Ну что ж, исток тоже должен насладиться боем. С ним разберется он. Олег пришел в себя на заваленной трупами палубе тонущего корабля. Волны свободно вливались в широкий пролом на корме призрака. Рядом в боевой стойке замерла Вериена. На лице вампирессы выражался откровенный ужас. Эту атаку Вериена запомнила на весь оставшийся ей клочок вечности. Когда Орех атаковал вражеский корабль, она последовала за ним без раздумья, прикрывая спину своему магу, как это было намертво вбито в нее еще на обучении в цитадели. Да и по зрелом размышлении, ну что может противопоставить какая-то сотня реирских оболтусов магу-демону и высшей вампирессе, алкающих их крови? Но, когда воздух вокруг нее стал сгущаться, тормозя и замедляя движение, не давая расплыться туманом, она заволновалась. Впрочем, это волнение не шло ни в какое сравнение с тем ужасом, который обуял ее, когда из ореха вдруг выглянула бездна. Вот тогда ей стало жутко по-настоящему. Так страшно вампирессе не было уже давно. Очень давно. С самого момента темного перерождения. Она отчетливо поняла, что стоит этой бездне захотеть ее гибели, она со всем своим боевым опытом не сможет сделать ничего. Когда же после битвы Орех взглянул на нее, вампиресса, упав на правое колено, прошептала полуонемевшими губами: «Повелитель». «Это снова я», — поспешил успокоить девушку Олег, поднимая ее с колен. Оглядев палубу, он приказал безучастно стоящим мертвецам: «Берите эту тушу», и ткнул пальцем в сторону трупа Райнера Васка, «и тащите ее на дьявола. Этот корабль скоро пойдет ко дну». Сам Олег развернулся и быстрым шагом направился в носовую надстройку. «Там остался кто-то живой», — коротко бросил он, недоуменно посмотревший на него Вериене. «Надо разобраться». Элиар Л'Келебриа из дома Серебряной Ветви со стоном пошевелился, насколько позволяла длина приковывающих его к алтарю цепей. На этот раз пытка продолжалась не очень долго, и самое главное, у мучителей, похоже, что-то не заладилось. Впервые он ощутил обрыв высасывающей магическую и жизненную энергию нити, и мертвящий холод алтаря сменился обычной температурой гранитной плиты, на которой он был распят. Этим необходимо было воспользоваться как можно скорее, пока его мучители не восстановили систему. Элиар проверил резерв. Несчастных крох энергии, что накопились там с момента отключения алтаря, было совершенно недостаточно для того, чтобы разорвать прочные цепи, приковывающие его к проклятому камню. Тем не менее, кое-что он уже мог. Отлично понимая, что у него будет только один шанс, воин приподнялся и внимательно уставился на дверь, в которую вот-вот должен был вломиться встревоженный тюремщик. Повернув ухо, Элиар старательно прислушивался, ожидая ненавистного звука человеческих шагов, однако тюремщика все не было. Это было удивительно. Пленившие его люди хорошо представляли эльфийскую скорость восстановления, ни на миг не отпуская его из-под душащего гнета алтарного камня. Магические силы откачивались непрерывно, а иногда, когда у пленивших его колдунов возникала нужда в большом количестве энергии, Камень начинал пить жизненные силы, причиняя нестерпимую боль эльфу, неспособному умереть от старости.